Эдуард Иванович Губер родился 1 мая 1814 года в поселке Усть-Золиха Саратовской губернии в семье бедного пастора лютеранской церкви, выходца из Германии. Родным языком Губера был немецкий. Уже в 4-летнем возрасте под руководством отца он научился читать, а вскоре начал заниматься латинским и греческим. 6 лет он сочинял на немецком и латинском языках. В 1823 году семья переехала в Саратов, и Эдуард был принят в гимназию. В 1830 году Губер блестяще закончил гимназический курс и на выпускном акте читал написанное им уже по-русски стихотворение «Прощание с друзьями». С 1832 года по 1834 он учился в Петербурге в Институте корпуса путей сообщения, окончив который в чине прапорщика, поступил на службу военным инженером. Однако главным в его жизни были литературные интересы. Стихи Губера печатались в различных журналах. В 1835 году Губер впервые перевел на русский язык трагедию Гёте «Фауст». Цензура запретила печатание, и он, впав в депрессию, уничтожил рукопись. Пушкин, узнав об этом, убедил поэта снова приняться за труд. Перевод вышел в свет в 1838 году и был посвящен Пушкину. Но, к сожалению, многие места и целые страницы текста были изъяты цензурой. В 1839 году поэт вышел в отставку в чине капитана и поступил на гражданскую службу в канцелярию главноуправляющего путями сообщения. Но, испортив отношения со своим начальником графом Кляйн-Михелем, окончательно оставил службу. По заказу Академии наук он перевел с немецкого тибетскую грамматику и словарь, а затем стал писать статьи по истории немецкой литературы для энциклопедического словаря Плюшара. В 1840 году Губер стал заведовать отделами критики и литературная летопись в издании «Библиотека для чтения», но из-за тяжелого сердечного приступа был вынужден в 1842 уйти из журнала. В 1845 году Губер создал одно из лучших своих произведений – поэму «Прометей». А через год он снова вернулся в журнал и стал к тому же вести там отделы фельетона и театральной хроники. В результате сильнейшего сердечного приступа Эдуард Губер умер 11 апреля 1847 года, не дожив и до 33 лет.